Глава 12. Ссора с Кондратом потрясла меня. Небольшие стычки уже бывали, Кондрат слишком горячо воспринимал всякую неполадку. А мы все же строили еще невиданную установку, такие дела без неполадок не обходятся. И после одной рабочей стычки мы и договорились, каждый ведет свое дело особо, лишь информируя других о результатах. Конечно, выпадали и общие дела, пусковые испытания ротонового генератора как раз относились к таким, но их было немного. Разделение функций в какой-то момент стало необходимо для сохранения в лаборатории согласия. Моя совесть не испытывала угрызений. Я не показывал пусковой график генератора, ибо имел право не оглашать незавершенную программу. Что мое умолчание совпало с отъездом Эдуарда, было случайностью, а не сговором. Он заторопился, узнав о графике, но сам я не наталкивал его на отъезд. Зато не случайной была вспышка Кондрата. Раздражение в нем накоплялось исподволь, он лишь выплеснул его, получив повод. И я сидел в своем кабинете и думал о том, что никогда у нас с Кондратом не было тесной дружбы, а сейчас немыслимо восстановить и прежние прохладные связи. Он оскорблял меня, зная, что оскорбляет. Остынув, он извинится. Но можно ли принять извинения? Извинение — слово. Оскорбление — дело. Не лучше ли уйти из лаборатории, пока взаимное раздражение не превратится в ненависть? Дверь отворилась, и вошла Адель. «Не ждал?» — спросила она и встала у окна. Сидя, она не так смотрелась и редко об этом забывала. Демонстрация красивой фигуры являлась у нее одним из аргументов в спорах. Красота имеет свои привилегии и часто не меньшие, чем логика рассуждений. «Не ждал. Ты пришла мирить нас? Для чего же еще?» «Для примирения должен прийти сам Кондрат, а не ты». «Он и придет, когда ты успокоишься. Ты ведь запретил ему открывать твою дверь. На меня запрещение не распространяется, вот я и пришла». «Адель, это чепуха какая-то. Успокоиться нужно ему, а не мне. Вам обоим, так точнее. Считай, что я уже успокоился. Что теперь? Теперь я вызову его, и вы пожмете друг другу руки». Она сделала шаг к столу. Я остановил ее. Она немедленно воспользовалась этим. «Вот видишь, ты еще не готов к примирению». «Не готов», — с горечью признался я. «Слишком уж тяжко он обидел меня. Собственно, не он один, ты тоже. Кондрат рассказал, как ты толкуешь наши отношения. Повторить?» «Не надо. Он подробно описал вашу стычку, и я пришла к тебе, чтобы ты судил обо мне не только с его слов». «Ты думаешь, это лучше? Такое чудовищное обвинение в зависти и намеренной задержке работы. Давай расчленим эти два пункта, Мартин. Первое относится ко мне, другое — выводы одного Кондрата. Итак, зависть. Тебе не понравилось, что я так сказала? По-твоему, это может понравиться? А тебе нужно, чтобы все только нравилось. Ты слишком много требуешь от жизни. В ней не все может нас услаждать». Я начал терять терпение. Мне было не до абстрактных рассуждений. «Адель, пойми меня, я тебя понимаю». «Это ты не хочешь меня понять?» «Да, я говорила о зависти, но как?» «Ты разве забыл, что тон делает музыку?» «Тона Кондрат не передал». «Мартин, ты не знаешь Кондрата. Он кажется твердым, решительным, целеустремленным, нетерпимым до грубости, до неуважения друзей. Какое заблуждение! Он совсем иной. Он неустойчив, нерешителен, вечно в себе сомневается, постоянно обвиняет себя в ошибках, в неумелости. Во время одного такого приступа подавленности я утешала его». «Ты, — говорила я ему, — ставишь себя ниже всех. Завидуешь, что Мартин так логичен, так честен, так целеустремлен, что Эдуард так весел и широк душой, а ведь они ставят тебя гораздо выше себя, по-хорошему завидуют твоему таланту. тому, что именно ты придумал модель энергетической установки, а они лишь исполнители твоих проектов. Вот так я говорила о зависти, Мартын, о хорошей зависти одного таланта к другому, о зависти, порожденной уважением и высокой оценкой. Разве это не меняет дело? Меняет, но только относительно тебя. А в сознании Кондрата твои рискованные утешения так трансформировались. В ссорах хватаются за оружие, которое сильнее разит. Ты должен понимать логику ссоры. Но мне, несправедливо обиженному, не легче от того, что я понимаю, почему возникла несправедливость. Ему тоже нелегко. Обижать и быть обиженным одинаково скверно на душе. Ты сейчас в этом убедишься. Я вызываю Кондрата. Кондрат вошел смущенный, с растерянной улыбкой. Он готов был просить прощения за грубость. Нужные слова были заранее обговорены с Аделью. Я не дал ему ничего сказать, протянул руку. Мы молча стиснули наши ладони. Так было лучше. Так было лучше, конечно. Я и сейчас в этом уверен. Но молчаливое прощение не высветляет всех хитросплетений чувств. Дружеское пожатие рук — поступок, а не объяснение. Что-то у нас с Кондратом надломилось. Он выглядел прежним, но я опасался новых стычек. Нет, не могу сказать, что работа шла неудачно. Мой маленький генератор давал устойчивый пучок ротонов. Пришел черед вводить ротоны в энергетическую установку. Разрабатывал ее сам Кондрат, мы только помогали. Адель — вычислениями, я — при монтаже. Установка была, конечно, сложна, но Кондрат слишком уж затягивал ее пуск. Я сказал Адели, что нельзя так тянуть. Монтаж надежен, проект добротен. Что еще? Страшно подумать, что случилось бы, если бы пуск установки задерживал не он, а я. А когда состоялся затянувшийся пуск, мы трое были измотаны в конец. Мы сидели и смотрели на стенд. На нем сияли две лампочки, пока единственные потребители энергии, полученной от манипуляции с внутриядерным пространством, согласно теории Прохаски-Сабурова. Так мы теперь называли идеи, положенные в фундамент нашей конструкции. Ни на что другое, кроме как сидеть и молчаливо любоваться тусклым сиянием двух лампочек, нас попросту не хватило. В лабораторию пришли Агюст Лар и Карл Фридрих Сомов. «Великолепно, друзья мои!» — порадовался Лар. «Человечество в вашем трехликом облике продвинулось вперед на шаг». «Пока на шажок», — отозвался Кондрат. «И почему трехликий облик? Нас четверо. Откомандированный на Гарпию Эдуард Ширвинд, полноправный член нашего коллектива». «Да, еще Ширвинд. Он скоро прилетит, юные друзья. Нехорошо на Гарпии, очень нехорошо. Такие странные проблемы поставили перед нами Гарпы. Вот вернется ваш друг, узнаем подробно, что там происходит». Сомов деловито осведомился. «Сколько тратится энергии на возбуждение ротонового пучка и сколько энергии выдает энергетическая установка?» Ему ответил Кондрат. «Вас интересует коэффициент полезного действия?» «Ротоновый генератор конструкции Мартына Колесниченко потребляет сегодня около 10 киловатт. Энергетическая установка моей конструкции выдает, как вы видите, по накалу этих лампочек, около 100 ватт. КПД — 0,01. А по вашим расчетам, должно быть, если не ошибаюсь, вы не ошибаетесь, в 10 000 раз больше. Мы исходим в проекте из того, что установка на киловатт затраченной мощности должна обеспечить на выходе не меньше 100 киловатт. Почти вечный двигатель. Вечный в смысле высочайшей эффективности». Они ушли. Мне не понравился вызывающий тон Кондрата. Он так ненавидел Сомова, что технической справке придал характер дерзкого отпора. Я все же промолчал, но Адель не выдержала. «Зачем ты так с Сомовым, да еще в присутствии Лара?» «Сомова нужно ставить на место», — зло ответил Кондрат. «И именно в присутствии Лара. Неужели ты не поняла смысла его ехидного вопроса? Вот, мол, обещали стократную выдачу от затрат, а что реально?» «Сомов был нам врагом и останется им». «Пойдемте домой, друзья», — сказал я. «Ужасно хочу спать. А завтра начнем тихонько поднимать эффективность с 1/100 до обещанной 0.05. Ни завтра, ни послезавтра, ни даже через месяц не было подъема эффективности. Установка работала все в том же первоначальном режиме. Кондрат снова и снова задавал один и тот же съем энергии. Все так же тускло тлели 2 лампочки на стенде. Мне они стали даже сниться, до того надоел их жалкий свет. «Впечатление, будто ты боишься менять режим», — сказал я однажды. «Боюсь, Мартын», — признался Кондрат. «Чего боишься?» «А сам не знаю чего. Просто боюсь». «Это не ответ. Другого у меня нет». «Скажи тогда, сколько времени отводишь на боязнь?» «Хотелось бы, чтобы твой беспричинный страх ты как-то планировал во времени». Он засмеялся. «Адель твердит то же, что и ты, Мартын. Не терпится вам поскорей добиться славы. Но мы все плохо знаем себя. Думаем о себе одно, а на практике получается другое. Отсюда нередки саморазочарования». «Не понял». «Выпусти свою философскую сентенцию 2-м изданием для широкого пользования и со списком опечаток». Теперь мы хохотали оба. Кондрат сказал: «Вы с Аделью правы. Я слишком затягиваю испытания. Завтра начну прибавлять энергию». Он выполнил свое обещание. Неконтролируемые вспышки эмоций в нем соединялись с жесткой педантичностью. Иногда Кондрат говорил, что завидует моей дотошности и моему спокойствию. В спокойствии я его, естественно, превосходил, но в научной дотошности уступал. Он неделю каждодневно увеличивал съем энергии на 1/100 потребляемой. Вскоре уже гирлянды лампочек не хватало, чтобы потребить все, что выдавала энергетическая установка. Кондрат стал возвращать энергию в генератор, возбуждающий ротоновый поток. Соответственно, уменьшалась потребность в посторонней энергии для генератора. Наступил воистину торжественный день. Энергия, потребляемая генератором, сравнялась с энергией, выдаваемой установкой. Мы создали замкнутый цикл. Производили энергию для того, чтобы потребить ее для этого самого производства. Давно не было в нашей лаборатории так радостно, как в тот день. «Мне вспоминается сказочка о бароне Мюнхгаузене», — шутила Адель. «Помните, барон сам себя вместе с конем вытащил из болота, потянув руками за косичку? Столько веков человеческая техника не могла повторить блистательного подвига этого великого барона. А мы сумели. Мы ухватили себя энергетически за волосы и держим на весу. Чуть добавим энергии и потащим себя наверх». Я повторил шуточку Адели по-своему. «Сколько веков человечество мечтало о вечном двигателе, производящем энергию из ничего. А что такое вакуум, из которого мы высасываем ротоны? Типичное же ничто. Не знаю, как вы, а я претендую на почетное звание — изобретатель реального вечного двигателя». Мы посмеялись. Потом Кондрат сказал: «Нам еще долго работать без выдачи энергии на сторону. Пока всесторонне не изучим процесс, кричать об успехе не будем. Ведь есть еще такая проблема — техника безопасности». Адель говорила, что нет смысла таить удачу, раз удача несомненна. Но я поддержал Кондрата. «Все может быть, любая непредвиденность. Нужна неубежденность, а несомненность. Это вещи разные». Непредвиденности обнаружились очень скоро. Прилетел Эдуард и вызвал смятение в наших душах. И Кондрат обнаружил ошибку в своих вычислениях, столь важную и столь трагичную, что все впереди стало видеться по-другому. Я снял датчики, закрепленные за ушами. Мыслюгров перестал записывать воспоминания. Я очень устал от ворошения картин прошлого, от заново переживаемых, вовсе не перегоревших чувств.